Алло. Алло. Лев. Алло. Лев Абрамович, здравствуйте. Алло, Лев Абрамович. Как вас зовут? А жизнь? Как вас звать? А меня зовут Исаак Соломонович. Алло. Лев. Не верю я. Почему? Я вам честное слово, я в синагоге. Я работаю в синагоге раввином. По-моему, вы нехорошо так говорить. Опиздите. Ну что ж вы матом-то, Лев Абрамович, мы с вами культурные люди. Я не вру, я не обманываю вас. Я не верю, что вы культурный человек. Простите, Лев Абрамович, маленькая чушь. Вы чубук. Кто? Чубук. А кто это такой чубук? Вот когда поумнеешь, то узнаешь. А я достаточно умен, Лев Абрамович, я... Алло! Алло! Ты что, мандавошек подцепил? Это из... Ты что, мандавошек подцепил? Это из СМЕРШа вас беспокоит, из СМЕРШа. Алло! Осел безмозглый. Очень приятно, подполковник СМЕРШа Пердов.